Глава 18. На накрытом белоснежной скатертью столе уже стояли две фарфоровые чашки из простенького чайного сервиза. Пирог с яблоками, заварочный чайник, сахарница, блюдце с ложками. Все без претензий на роскошь. Впрочем, что еще можно ожидать от скромной провинциальной помещицы? Мы со Стивеном расположились в креслах друг напротив друга. Держался он спокойно, непринужденно, словно каждый день проводил в компании аристократов. Неспешно пил чай, аккуратно и довольно обращался со столовыми приборами, медленно ел пирог. В общем, у меня все сильнее крепла мысль, что передо мной какой-нибудь непризнанный бастард. Причем бастард, несколько лет проживший в качестве члена семьи, ну или приближенный к этой роли, как гувернер, например. И теперь возникал закономерный вопрос. Если он действительно прибыл из самой столицы, как уверял Алика, то что делать в такой глуши? Откуда и по какой причине он тут появился? По своей ли воле? И как собирается жить дальше? А вдруг он жиголо? Возникла у меня в голове шальная мысль. Появляется в столице раз в несколько лет, втирается в доверие к богатеньким дамочкам, грабит их, и затем исчезает в провинции, чтобы переждать время. Предположение было диким, но не лишенным некого смысла. Здесь, в темном мире, лишенным нормальных средств связи, типа того же интернета, могло случиться что угодно. Я слышала, вы какое-то время жили в столице. Чтобы подтвердить или опровергнуть свое предположение, заговорила я. Почему же тогда уехали оттуда в нашу глушь? Совершенно верно, ваша светлость. Стивен не проявлял ни малейших признаков волнения, говорил ровно, смотрел прямо в глаза. Я учился в столичной высшей лекарской школе и 2 года практиковал там. Но потом понял, что меня не устраивает тот образ жизни, который ведет большинство столичных жителей, и уехал сюда, в провинцию. Учился в столице, практиковал там же, но потом взял и сорвался в эту глушь? Только из-за непонятного образа жизни столичных жителей? Это что за дауншифтер тут появился? И верить ли его словам? Я покивала, показав, что услышал объяснение, и оно меня устроило. Сама же решила держаться на страже с этим непонятным типом. Мало ли что у него на уме. «И как вам у нас?» — задала я следующий вопрос. «Пока нравится ваша светлость». Стивен чуть улыбнулся уголками губ. И я отметил, что улыбка молодит его, лет на 5 точно. Ваш управляющий выделил мне дом со всеми удобствами, и крестьяне сразу же показали, что нуждаются в моих услугах. То есть ты планируешь задержаться тут надолго? Перевела я для себя эти слова. Нет. В принципе, если все устраивает, пожалуйста. И крестьяне, и прислуга, да даже я, все мы могли в любой момент запросить услуги врача. Но меня смущала своевременность появления Стивена в этих краях. Как раз после того, как я получила завещание. А он, видимо, могущественный маг, раз каким-то образом узнал об этом. Насмешливо оборвала я саму себя. «Да, мы всегда рады новым лицам», — улыбнулась я в ответ, стараясь не забывать о гостеприимстве. «К сожалению, в нашей глуши до вас лекарей не было. Надеюсь, вы у нас долго проработаете». Что-то такое мелькнуло и исчезло на лице у Стивена. То ли недовольство, то ли раздражение, то ли какое-то подобное чувство. Я бы и не заметила, если бы не следила неотрывно за своим гостем. В следующий миг лицо Стивена вернуло себе невозмутимое выражение. Я тоже на это надеюсь, ваша светлость. И тон ровный. Как и не было ничего. В принципе, больше нам не о чем было говорить. Лекарь мне ровней не являлся. Вежливость я проявила, и в следующие несколько минут мы просидели, молча допивая чай. Затем Стивен поднялся, поблагодарил за чаепитие и ушел. Я проводил его задумчивым взглядом. Странные лекари приезжают в нашу провинцию. Очень странные. И собой владеют, и манерам обучены, и говорят правильно, да еще и знания имеют. Словно не в провинцию, а прямо в столицу ехал, только, наверное, по пути свернул не туда. И совершенно случайно оказался здесь, в моем поместье. М-да. Убедившись, что Стивен покинул поместье, я вызвал экономку. «Найра Мериса, как вел себя лекарь в поместье?» — спросила я, едва она уселась в кресло напротив. «Как обычно, ваша светлость», — последовал почтительный ответ. Экономка, если и удивилась вопросу, то вида не подала. Впрочем, вполне понятное дело. Хозяйка интересуется поведением нового наемного рабочего. Лишних вопросов не задавал, выполнил то, зачем звали, и откланялся. «Он при вас работал?» — уточнила я, стараясь воссоздать всю цепочку событий. «Надо же понять, за что я деньги буду платить?» «Да, ваша светлость, при мне. Я следила, чтобы он все сделал». «Отлично. Можете быть свободны». Найра Мериса поднялась, поклонилась и ушла. Я недовольно покачала головой. Как-то не складывалась у меня картинка. Что-то тут было не то. Этот лекарь, так вовремя появившийся на моих землях, то есть он действительно врач, но с амбициями или нет? Умело притворяется, а на деле ничего не знает? Боги, так плохо не иметь под рукой нужных источников информации. Примечание. Жиголо. Изначально наемный партнер для парных танцев, сегодня чаще мужчина, представляющий услуги мужской проституции. Этим же словом изначально определялся любовник женщины легкого поведения. Дауншифтинг – термин, обозначающий человеческую философию жизни ради себя, отказа от чужих целей. Люди, причисляющие себя к дауншифтерам, склонны отказываться от стремления к пропагандируемым общепринятым благам, постоянному увеличению материального капитала, карьерному росту и так далее.